Глава 15. Я сильно переживала из-за очередного занятия с Элиасом. Но пока накручивала себя насчет нашего пребывания в одном помещении наедине и его непосредственной близости, Митчелл всего лишь дал мне задание, а сам держался на расстоянии и занимался своими делами, время от времени возвращаясь ко мне, чтобы указать на недочеты и дать совет. Он все так же избегал моего взгляда, и по прошествии половины урока я поняла, что это даже к лучшему. Я смогла сконцентрироваться на рисовании и в конце заслужить от Элиаса что-то, хотя бы отдаленно похожее на похвалу. На следующий день мы отправились на соревнования Алекса. Было решено, что Элиас повезет нас с Селеной в Хантингтон за пару часов до начала, пока пляж еще не будет забит до отказа, и там останутся свободные парковочные места. Сам же Алекс отправился туда, когда мы даже не успели проснуться. Несмотря на то, что мы выехали раньше назначенного времени, место для машины отыскалось с трудом и было далеко от пляжа. Казалось, на соревнования приехала половина штата. Хотя, может, так и было на самом деле. Я поглядывала на Элиаса всю долгую дорогу от машины до пляжа, а затем и когда он вместе с нами ступил на песок. Никогда не видела, как люди с протезом двигаются по песку, и не знала, насколько это для них может быть некомфортно. Но Митчелл, хотя и продолжал прихрамывать, двигался уверенно и не подавал вида, что испытывает какие-либо неудобства. Понаблюдав за ним еще какое-то время и отметив, что Селена в его сторону не оглядывается, а активно озирается, видимо, пытаясь рассмотреть кого-то в толпе, я успокоилась. На протяжении целого километра часть пляжа, близкую к дороге, от той, что была около воды, отделяли специальные ограждения. Перегородки выполняли сразу две функции – оберегали зрителей от несчастных случаев и не создавали дополнительных помех для участников. На половине, предназначенной для соревнований, установили несколько небольших, защищающих от солнца и ветра палаток, в которых расположились жюри и организаторы. Для спортсменов была отведена отдельная, большая по размеру палатка, где они общались, разминались и готовили доски к заплыву. К сожалению, с места, в котором оказались мы с Митчеллами, было невозможно рассмотреть в группе участников Алекса. «Пойдемте чего-нибудь выпьем», предложила Селена, махнув в сторону фудкортов, при этом не переставая оглядываться. Спустя несколько минут мы сидели за пластиковым столиком под солнцезащитным зонтом. Селена что-то строчила в телефон, Элия стучал пальцами по столу. Из-за темных очков было невозможно понять, куда он смотрит, но мне казалось, что время от времени он поглядывал на сестру и кривил губы. Я же, не зная, чем себя занять, озиралась на палатку спортсменов, пытаясь все же разглядеть Алекса. К нам подошел высокий загорелый парень с меню и блокнотом. «Чего желаете?» Сначала он вежливо улыбнулся нам с Селеной, а затем подмигнул Элиасу. Брови старшего Митчелла поползли вверх и замерли над очками. Селена с невозмутимым видом приняла меню и ткнула пальцем в одну из позиций. Парень сделал запись в блокноте. Она протянула карту брату, но тот качнул головой. Девушка закатила глаза, еще раз изучила меню и ткнула в него пальцем. «Мистер, у меня нет дела до всего происходящего, вот это, пожалуйста». Официант, понимающе усмехнулся и бросил лукавый взгляд на Элиаса. Тот отвернулся в сторону океана. Пришла моя очередь делать заказ, и я выбрала апельсиновый фреш. Официант удалился. «А он симпатичный», — протянула Селена, приподняв очки на голову и с хитрой улыбкой косясь на брата. Элиас проигнорировал ее комментарий. «Раз у тебя не выходит с девушками, может, стоит...» Старший Митчелл повернулся к сестре, приспустил очки и окинул ее убийственным взглядом из-под лобья. «Стоит что?» Очевидно, у Селены уже был иммунитет на подобные выпады брата, поэтому она лишь шире улыбнулась. «Попробовать что-нибудь новенькое». Щеки старшего Митчелла резко побледнели. Перед тем, как вернуть очки на место, он бросил быстрый взгляд на меня и вновь отвернулся к воде. «Ты совсем не думаешь о том, что твои шутки не всегда уместны?» — холодно произнес он. Селена выразительно посмотрела на меня. Я прикладывала все усилия, чтобы не рассмеяться. «Какие уж тут шутки». Пробормотала девушка, поджала губы и опустила глаза в телефон. Элиас стал похож на статую и на протяжении нескольких минут оставался совершенно неподвижным. К нам вернулся официант. Он поставил перед нами с Селеной наши заказы и задержался над продолжавшим смотреть в сторону старшим Митчеллом. Я видела, как были напряжены плечи Элиаса. «Ваш безалкогольный секс на пляже». В отличие от наших с Селеной напитков, на краю стакана Элиаса красовалась подозрительно похожая на сердечко клубничная долька. Я посмотрела на Селену, которая сидела, плотно прижав губам ладонь, и, очевидно, пытаясь спрятать таким образом улыбку. Официант откланялся и произнес, обращаясь преимущественно к Элиасу. «Если вам понадобится что-то еще, позовите за стойкой Фредди». «Фредди», — повторила Селена, как только парень ушел, и тут же прыснула от смеха. Я спрятала улыбку за стаканом с фрешем. «Секс на пляже? Серьезно?» Элиас сорвал с края своего стакана ягодную дольку и кинул ее в продолжавшую хохотать сестру. «Ты знаешь про мою аллергию?» «А еще я знаю, что кое-кто наверняка вместе со счетом оставит тебе свой номер телефона», — выдавила Селена сквозь душивший ее смех. Я не сдержалась и хихикнула в стакан, издав при этом неприличный булькающий звук, и тут же почувствовала на себе осуждающий взгляд старшего Митчелла. После этого Селена откинула голову назад и разразилась громогласным хохотом. Элиас отодвинул подальше секс на пляже и скрестил руки на груди. Почти в тот же момент на мои плечи легли горячие ладони, а на затылок приземлился поцелуй. Я отклонилась и поймала еще один поцелуй, но уже в губы. Вместе с этим мне на лицо попали несколько капель с влажных волос Алекса. «Да вы тут не скучаете», — заметил он, осторожно вытирая каплю с моей щеки. Я улыбнулась ему. Алекс позаимствовал свободный стул у соседнего столика и подсел к нам. «Секс на пляже?» — поинтересовалась у него отсмеявшаяся Селена. Алекс скользнул по мне хитрым взглядом. «Я бы не отказался, но если только через пару часов». Хорошо, что я не успела сделать новый глоток фреша, потому что вполне могла им подавиться. «Пока речь только про коктейль, Лекси», — остудила его сестра. Алекс разочарованно махнул на нее рукой. «Как настрой?» — поинтересовался Элиас. Младший Митчелл покивал, при этом беспокойно дергая коленками. «Терпимо. Спот удачный подобрали, и погода что надо. Думаю, пару хороших волн поймать смогу. Сколько вам дают времени?» — поинтересовалась я. 20 минут». «Ты справишься. Ты столько тренировался». Я положила ладонь Алексу на плечо. Он вымученно улыбнулся. Тренер сказал, если я не займу минимум второе место, он выкинет меня из группы. Селена громко фыркнула. «Уверена, что займешь первое, и он потом еще будет отбивать тебя от других тренеров, желающих с тобой работать». Она потянулась вперед и толкнула Элиаса в плечо. «Все будет хорошо, Лекси», — сказал он, поняв намек. «Не волнуйся». «Спасибо», — смущенно пробормотал Алекс. «Ладно». Он взял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Я побегу, а то меня выгонят еще до начала». Он поднялся и потрусил к палаткам. Селена снова заглянула в мобильник и встрепенулась. «О, мне тоже надо бежать». «Тебе-то куда?» — спросил Элиас. «Тоже готовится к выходу на спот?» «Очень смешно». Девушка поднялась и подхватила сумочку, висевшую на спинке стула. «Если не успеешь вернуться к началу, Алекс тебя не простит». «Все, я успею». Селена обратилась ко мне. «Проследи, пожалуйста, чтобы этот душнило не довел своими высокоморальными речами до инфаркта какую-нибудь бабулю». Элиас оскалился на сестру, а я до боли закусила губу, чтобы не расхохотаться. Мое веселье тут же сошло на нет, как только мы со старшим Митчеллом остались за столом одни. Его лицо было обращено к океану, но из-за непроницаемых очков у меня не было уверенности, что он не следит за мной. Когда выносить гнетущее молчание стало невозможно, я встала и подхватила наши стаканы. «Отнесу к бару», — сказала я Элиасу, но он даже не шелохнулся. На счастье, у стойки под навесом из пальмовых листьев почти никого не было. Я отдала стаканы улыбчивому бармену, попросила воды и уселась на свободный стул. Группа совсем юных девушек справа от меня громко обсуждала претендентов на победу. «Кроме Бена Мэтьюса шансов ни у кого нет. А я думаю, это будет Лукас Уилсон. Вы Александра Митчелла видели вообще?» Девчонки одобрительно заверещали. Я облокотилась о стойку и улыбнулась сама себе. Бармен подал мне бутылку воды. Слева появилась тень, и рядом на свободный стул сел Элиас. «Фредди тебя тут в плен не захватил?» — поинтересовался он. «Полагаю, у него немного другие интересы», — со смешком ответила я. «Селена так и не появилась? Где она?» Элиас выдавил кривую улыбку. Как я и предполагал, сюда приехал ее дружок. «Джозеф?» Я заозиралась по сторонам. «Интересно было бы на него взглянуть. Поверь, он бы тебя не впечатлил». Я внимательно посмотрела на собеседника. «Не одобряешь выбор сестры?» «Я не вправе одобрять или не одобрять ее выбор. Просто считаю Джозефа придурком и очередным не самым удачным увлечением Селены. И чем оно запретнее, тем оно для нее привлекательнее». Элиас снял очки и потер переносицу. Только сейчас я как следует рассмотрела темные круги у него под глазами. «У тебя усталый вид», — заметила я. «Ты вообще спишь или бесконечно работаешь?» Митчелл бросил на меня заинтересованный взгляд. «Сплю». 2 часа в сутки? Почему это так сильно тебя волнует? Тебе стоит почаще заглядывать в зеркало, возможно, тогда тебя это тоже начнет волновать». Он усмехнулся. «Не стану врать о том, что мне не льстит твое беспокойство о моем физическом состоянии, но есть один нюанс». Вдруг Элиас подался ко мне и наклонился к самому уху. От его близости все внутри затрепетало, а к щекам прилила кровь. Он шепнул. «Тебе следует что-то предпринять, потому что бороться с бессонницей гораздо сложнее под твой храп за стеной». «Эй!» — возмутилась я. «Я не храплю!» Элис выпрямился. «Откуда ты можешь знать? Ты же не слышишь?» Он явно смеялся надо мной. Я не удержалась и подтолкнула его плечом. Митчелл задумчиво покрутил в руках солнцезащитные очки и, не глядя на меня, грустно улыбнулся. «Насколько все было бы проще, если бы было иначе, не так ли? Если бы я не храпела?» Улыбка Митчелла стала шире, но не радостнее. «Если бы мы с тобой просто дружили. Разве мы не можем дружить сейчас?» «Ты можешь дружить, а я могу отлично притворяться твоим другом». С чувством тошнотворной горечи я осознала, что обманывала себя и пыталась заставить Элиаса обманывать нас обоих. Мы не были друзьями и не могли ими стать. И никто из нас не мог сказать, кем именно мы являлись друг для друга. Не мог или попросту боялся. «Ты хорошая девушка, Линда. И я вижу, как Алекс счастлив». Элиас снова надел очки и соскользнул со стула. «Но это не значит, что я не сожалею о том, что он встретил тебя первым и что мне безумно тяжело представлять нас с тобой друзьями». Мне оставалось лишь с сожалением смотреть на его удаляющуюся спину. «Линда Престон!» Я обернулась, и в меня прилетело что-то жидкое и ледяное. Задохнувшись от неожиданности, я соскочила со стула и попыталась рассмотреть хулигана. Им оказался мальчишка лет 13, который тут же попытался улизнуть и скрыться в толпе отдыхающих. Ему не повезло с тем, что он решил побежать в сторону, в которую пошел Элиас. Услышав вскрик, Митчелл обернулся и, едва успев оценить обстановку, схватил улепетывавшего мимо него паренька за шкирку, а потом дернул на себя. После встряхнул мальчишку и грозно спросил. «Зачем ты это сделал?» «Пусти!» — заверещал тот, пытаясь вырваться. «Я спрашиваю, зачем ты это сделал?» — процедил Митчелл. «Мне сказали!» «Кто сказал?» «Она заплатила мне 10!» Я осмотрела себя и поняла, что оказалась облита молочным коктейлем. Сзади кто-то похлопал меня по плечу. Все еще пребывая в шоке, я резко обернулась, приготовившись огрызнуться. Но это оказался бармен, который обслуживал меня несколько минут назад. Он сочувственно осмотрел мой внешний вид и протянул стопку бумажных салфеток. Я рассеянно его поблагодарила. Тем временем Элиас волок извивающегося паренька в мою сторону. «А теперь внятно скажи, кто и зачем велел тебе это сделать?» — спросил он и указал пальцем на меня. «Я не знаю!» — захныкал мальчишка. Доставая салфетку, я покосилась на хулигана. «Элиас, оставь его». «Как это не знаешь?» Митчелл не обратил на меня внимания и повысил голос. «Тебе заплатили за то, чтобы обидеть человека, и ты не знаешь кто? Тогда пиши, иначе я позову полицию». «Брюнетка! Высокая!» — взвизгнул мальчишка. «Еще смотрит так, как будто сожрет тебя сейчас. Сказала, вы поймете, кто это». Он затих, испуганно посмотрев на меня. «Ты знаешь, о ком он?» — спросил Митчелл уже у меня. К сожалению или к счастью, но я поняла, кого мальчик имел в виду, и устало вздохнула. «Догадываюсь. Элиас, правда, отпусти его. Он всего лишь сделал то, что ему велели». Митчелл встряхнул мальчика. «Извинись». Тот снова захныкал. «Элиас», — начала я. «Я не слышу извинений». «Простите, мисс», — пролепетал хулиган. «И чтобы не смел больше мне попадаться на глаза», — бросил Элиас и отпустил паренька. Тот поспешил ретироваться, не оглядываясь. Я принялась вытирать лицо и шею, на которые тоже попали брызги коктейля. Митчелл стоял передо мной, скрестив руки. «Не желаешь поделиться, что это было?» — спросил он. «Ерунда», — отмахнулась я, пытаясь оттереть пятна с майки. «И все же...» «Элиас, это глупости». Митчелл сдернул с глаз очки и выжидательно уставился на меня. «Я настаиваю на том, чтобы ты рассказала, кто это был. Это тебя никак не должно касаться. Значит, я поговорю с Алексом». «Стой!» Элиас развернулся, чтобы уйти, но я схватила его за руку. Митчелл замер и опустил взгляд на мою ладонь, и я тут же отпустила его. Он снова посмотрел на меня в ожидании ответа. «Это бывшая Алекса», — нехотя призналась я. «Она вбила себе в голову, что я увела его у нее и теперь мстит мне». Элиас свел брови. «Алекс в курсе?» «Да». «Он что-то предпринял?» «Он пытался». Я с досадой отбросила использованные салфетки в большое мусорное ведро возле стойки. Но все бестолку. «Ни за что не поверю, что мой брат не смог договориться с девушкой». «Ты не знаешь эту девушку». Я округлила глаза. «Тогда, может, расскажешь?» «Элиас, это не твоя проблема». Митчелл подошел ко мне вплотную, впервые оказавшись от меня на таком близком расстоянии, что я была вынуждена задрать голову, чтобы посмотреть на него. Увидев, как его глаза блестят от бешенства, я испуганно замерла. Элиас приблизил свое лицо к моему и процедил. «Ты моя проблема с самого первого дня нашего знакомства». Я неотрывно смотрела на Митчелла, пока он не перевел взгляд на мои губы и не сделал шумный вдох. «Элиас», — выдохнула я за него. Он снова посмотрел мне в глаза и поморщился так, будто ему стало физически больно. «Черт тебя побери, Линда Престон!» — пробормотал Элли сквозь стиснутые зубы и сделал шаг назад. Затем развернулся и растворился в толпе. «Вон он, смотри!» — скрикнула Селена, показывая пальцем на едва различимую в воде фигуру. Я присмотрелась и действительно узнала Алекса. Как и соперники, он, лежа животом на серфе и широко разводя руками, греб к лайнапу. Мы заняли не самые лучшие места, и нам было видно далеко не все, но большую часть спота, если сильно постараться, можно было разглядеть. Я стояла слева от Селены, а Элиас по правую руку от нее. После нашего невнятно закончившегося разговора у бара мы оба старались держаться друг от друга на расстоянии. Все это время я внушала себе, что нам нужно поговорить и наконец-то выяснить отношения. Я не понимала, чего добивался он, и не знала, чего хотела сама, и это пугало больше всего. Вместо того, чтобы выстроить между нами стену, я каждый раз поддавалась неведомому соблазну и ходила по самому краю обрыва, внизу которого меня ждали лишь разбивающиеся об острые скалы ледяные волны. Элис был таким же, как эти волны. Он то отступал назад, наблюдая со стороны и затихая, то обрушивался со всей силой так, что перехватывало дыхание. Мои размышления прервал сигнал, оповещающий о начале, и зрители притихли, следя за происходящим в воде. Первые четыре волны прошли спокойно, а на пятой по толпе пронесся одобрительный гул и аплодисменты. «Это Алекс!» Селена даже подпрыгнула от переполнявших ее эмоций. Александр Митчелл был первым из группы, кто поймал волну. Я обрадовалась за него и вместе с остальными поддержала аплодисментами. Я знала, что Алекс отлично разбирается в своем деле, но не могла не переживать за него в моменты, когда волна почти накрывала его, а он упрямо двигался по ней дальше. Парень продержался порядка 20 секунд, пока все же не упал в воду. Успехи других участников были скромнее. Кто-то едва накатывал и 10 секунд, а кто-то падал почти сразу же. Прошло еще минут 5, и Алекс порадовал публику не только скольжением, но и несколькими приемами. Зрители не переставали радостно верещать. Митчелл также оказался единственным из всех, кто смог сделать 2 кикфлипа, а завершил свое время тем, что встал на серфборде на руки. «Я первый!» Наконец Алекс смог вырваться от поздравляющих его товарищей и пробраться к нам. «Мы даже не сомневались!» Он подхватил меня за талию, поднял над землей и закружил. Опустив обратно, обхватил мое лицо и поцеловал. «Поздравляю, Лекси!» Селена растрепала его мокрые волосы. «Наконец-то у нас появился повод гордиться тобой!» Придерживая меня за талию, Алекс повернулся к Элиасу и продемонстрировал золотую медаль, красовавшуюся у него на груди. Элиас довольно улыбнулся. «Молодчина, брат!» Получив порцию одобрения от родных, Алекс снова обратился ко мне. Его лицо сияло так, что грозило ослепить меня. «Мы с ребятами собираемся отметить мою победу». Он нежно коснулся кончиками пальцев моего подбородка и приподнял его. «И королю вечеринки нужна королева». «Алекс, это здорово, но ты знаешь, что я не любительница таких мероприятий». «Ну, детка», — протянул он и надул губы. Я была безумно рада за него и знала, что он заслужил праздник, но не готова была снова видеть его танцующим на столе или занимающимся чем-то подобным. Я легко поцеловала его. «Тебе нужно как следует повеселиться». «А я боюсь, после дня, проведенного на открытом солнце, буду тебе в этом плохим компаньоном». Алекс неуверенно смотрел на меня. «Ты же понимаешь, что я не могу отказаться?» «А я не прошу тебя отказываться. Я прошу тебя не заставлять меня ехать с тобой и делать вид, что перепутала вашу тусовку с вечеринкой ботаников. То есть ты не против, если я поеду без тебя? Я доверяю тебе». Я улыбнулась. Алекс снова поднял меня в воздух, а я не удержалась от смеха. Перед самым сном я хотела написать СМС маме и поделиться впечатлениями от прошедших соревнований, но вспомнила, что оставила мобильный в столовой после ужина. Как только вышла из спальни и оказалась на лестнице, услышала не ругань, но разговор на повышенных тонах, происходивший между Элиасом и Селеной. Звук шел из гостиной, поэтому я решила быстро проскочить в столовую, находившуюся в противоположной стороне. Но не успела спуститься и на несколько ступеней, как брат с сестрой оказались в холле. Я застыла. «Не делай глупостей», — говорил Элиас. «То, что родителей нет дома, еще не значит, что ты вольна делать все, что тебе вздумается». «Какая тебе разница?» Быстро переобувшись из домашней обуви в уличную, стоявшую у входа, Селена выпрямилась и недовольно взметнула свои темные волосы. «Я отвечаю за тебя». Девушка громко фыркнула и посмотрелась в зеркало, заправляя за уши растрепавшиеся пряди. «Ты меня не слушаешь». В голосе Элиаса слышалось осуждение. «С каких это пор я обязана тебя слушать?» «С тех пор, как ты начала вляпываться в неприятности». «Селена». Элиас сделал шаг к сестре и взял ее за локоть. Девушка скинула его руку и озлобленно процедила. «Ты мне не отец». Она метнулась к входной двери и открыла ее. «Хочешь, чтобы я рассказал ему?» Ты этого не сделаешь». Полный бессилия вздох Элиаса был слышен даже сверху лестницы. «Ты большая девочка, и я не намерен и дальше врать родителям, прикрывая тебя». «Вот именно, Лесси, я большая девочка». Она в последний раз оглянулась на брата и произнесла. «Лучше бы ты разобрался со своими проблемами, вместо того, чтобы пытаться лезть в мои». «Селена!» — позвал Элиас, но девушка уже выскочила за порог и хлопнула дверью. Казалось, прошло несколько минут с тех пор, как Селена ушла, а Элиас продолжал стоять лицом к двери с опущенными плечами. Я сделала шаг вниз. Митчелл вздрогнул, поднял голову на звук и увидел меня. На его лице отображалась растерянность. «Я могу чем-то помочь?» Мой голос звучал сипло, а вопрос неуверенно. Но в этот момент мне так хотелось, чтобы Элиас не притворялся. Чтобы он рассказал мне о том, что произошло между ним и Селеной. О том, что его тревожит. Чтобы он был со мной откровенен. Мне было больно видеть его слабость, но я хотела, чтобы он знал, что со мной он может быть слабым. Что он может мне доверять. Что я хочу выслушать его и поддержать. Но Элиас Митчелл расправил плечи и вернул лицу привычную маску отрешенности, хотя его взгляд выдавал усталость. «Нет, спасибо», — негромко сказал он и направился в сторону студии. Сон не шел не только потому, что я бесконечно прокручивала в голове разговоры Элиаса с Селеной, но и из-за ужасной жары. Кондиционер, который до этого безропотно спасал от духоты, именно сегодня отказался работать. Причиной тому стали севшие в пульте батарейки. В очередной раз, повернувшись на другой бок, я взяла с прикроватной тумбочки телефон и посмотрела время. Прошло уже почти 3 часа с момента, как я вернулась в спальню и попыталась уснуть. Я вышла из спальни и направилась в ванную, где умылась прохладной водой, чтобы чуть освежиться. Вернувшись к двери в комнату, услышала внизу грохот. Посетовав на то, что все время становлюсь свидетельницей семейных драм Митчеллов, я направилась к лестнице. В темноте невозможно было разглядеть происходящее, но негромкое недовольное бормотание дало понять, что внизу находилась Селена. Спустя секунду холл озарился светом, и мои догадки подтвердились. Девушка, нетвердо стоя на ногах, пыталась стянуть туфли. Когда Селену в очередной раз повело в сторону, и она едва успела ухватиться за столик у зеркала, чуть не рухнув вместе с ним, я поняла, что не могу и дальше выступать в роли наблюдателя. Быстро, но бесшумно я спустилась и подхватила девушку за локоть, пока она пыталась снять вторую туфлю. Селена дернулась и, не выпрямляясь, посмотрела на меня. От нее разило алкоголем. И отнюдь не вином или шампанским. Взгляд был мутным. Подводка под глазами размазалась, а волосы растрепались. «А, это ты?» — буркнула она и продолжила борьбу с неподдававшейся застежкой. Я наклонилась и помогла отстегнуть ее. Селена скинула туфлю и выпрямилась, чуть пошатываясь. «Пусти», — сказала она и выдернула свою руку из моей. Я молча проследила за тем, как Селена пытается доковылять до лестницы. Берется за поручень, делает шаг, второй, спотыкается о заплетающиеся ноги и заваливается на бок. Я метнулась к ней и подержала за талию, не давая упасть. Селена пробормотала что-то, меньше всего похожее на благодарность. Не обращая внимания на ее недовольные вздохи и цоканье, я продолжила вести ее вверх по ступеням. Наконец мы, стараясь не шуметь, добрались до двери ее спальни. Я дернула ручку и буквально втащила Селену в темноту комнаты. «Где выключатель?» — шепнула я. Селена вздрогнула в моих руках и потянулась в сторону. Раздался легкий щелчок, и я зажмурилась от вспыхнувшего света. Проведя Селену дальше, усадила ее на постель. Девушка тут же рухнула на подушке и закрыла глаза. Я посмотрела на нее, а затем окинула беглым взглядом комнату. Она не сильно отличалась от моей гостевой. Приятные бежевые тона, ничего лишнего. Даже никаких намеков на то, что у ее обитателей были какие-то свои интересы, как, к примеру, картины в спальне Элиаса или серфборд у Алекса. Селена лежала, не шевелясь. Я решила, что она задремала и направилась к двери. Позади раздался громкий всхлип. «Я ему не нужна». Я медленно обернулась. Глаза Селены были открыты, а на щеке появилась мокрая дорожка, темная от размазанной туши. Мне оставалось лишь молча смотреть на девушку, ожидая продолжения или просьбы уйти. Он сказал, что мы слишком разные. «Джозеф?» — осторожно уточнила я. Селена кивнула и закрыла глаза, предавшись беззвучным рыданиям. Оставлять ее в таком состоянии одну оказалось бы верхом бесчувствия, поэтому я вернулась и тихо села на край кровати. Я сидела и слушала всхлипывание Селены, которая продолжительное время не могла успокоиться. «Принести тебе воды?» «Да», — прохрипела она. Стараясь двигаться все так же тихо, я выскользнула из спальни и отправилась на кухню. Я была уверена, что по возвращении обнаружу Селену спящей, но как только открыла дверь, увидела, как она сидит на кровати и обнимает поджатые к подбородку колени. Я протянула ей воду и снова примостилась рядом. Селена сделала несколько глотков и поставила стакан на прикроватную тумбочку. «Спасибо», — чуть слышно шепнула она. Еще несколько минут тишины. Днем Джозеф сказал, что хочет со мной поговорить. Я думала, он планирует все начать сначала, а он... Девушка глубоко вздохнула. Элиас, как всегда, оказался прав. Селине нужно было кому-то выговориться. К счастью или нет, этим кем-то оказалась я. Как бы это ни было странно в разрезе наших с ней неопределенных отношений. Не нужно было к нему ехать. Нужно было просто удалить его отовсюду и забыть. А я понадеялась. Какая же дура. Селина спрятала лицо в коленях и вновь заплакала. Я неуверенно погладила ее по сотрясавшемуся плечу. Не думала, что он способен на подобное. Он всегда был со мной не таким, как с другими. Мне казалось, он любит меня. Все это чертова машина и ребенок. Произошло что-то непоправимое. Селена резко замолчала и даже перестала плакать. Затем медленно подняла голову и испуганно уставилась на меня. Если бы не ее взгляд, я бы пропустила последние слова мимо ушей. Ну или, во всяком случае, постаралась бы это сделать. «Ты же никому не скажешь?» — дрогнувшим голосом спросила Селена. «Даже Алексу?» Я покачала головой. «Я никому ничего не скажу». Она еще какое-то время с сомнением смотрела на меня, будто пыталась понять, стоит мне доверять или нет, а затем вздохнула. Я узнала о том, что беременна, за несколько дней до того, как произошла эта история с папиной машиной. Поникшим голосом и пряча глаза, сказала Селена. На тот момент я сама не знала, как к этому относиться. Не то чтобы была удивлена. Я любила Джозефа и хотела быть с ним, хотя и понимала, что он слишком непостоянный. Я не была уверена, что он обрадуется новости про беременность. По Селене было видно, сколько боли ей доставляли эти воспоминания. Но я понимала, что он должен знать. Что он имеет право знать. Ведь этот ребенок его так же, как и мой. И только вместе мы могли принимать решение о его будущем. Селена вытерла мокрые щеки, еще больше размазав потекшую тушь. Передо мной сидела не эффектная мисс Митчелл, а потерянная девушка с разбитым сердцем и глубокой травмой. Я сама не была рада перспективе так рано становиться матерью. Но ради Джозефа готова была пойти на все. А потом угон машины и скандал с отцом. Селена горько вздохнула. Джозеф на какое-то время пропал. Избегал меня, не отвечал на звонки. А я испугалась и сделала аборт. Девушка вновь спрятала лицо в коленях. Я подсела к ней ближе и приобняла за трясущиеся плечи. Он так и не узнал о ребенке. Селена отрицательно промычала и подняла голову. «Об этом никто не знает, кроме тебя. Возможно, Элиас догадывается, но у него достаточно такта для того, чтобы не спрашивать об этом. Тем не менее, проявлять чрезмерную заботу обо мне это ему не мешает. Раз Селена со мной сегодня была настолько откровенна, я решила, что и мне стоит ответить ей тем же. Я слышала вечером вашу ссору. Вы поэтому ругались?» Девушка неопределенно кивнула. «Я злюсь на Элиаса. Но не из-за того, что он пытается меня опекать, а из-за того, что он опекает всех вокруг. Он всегда больше думает о других, чем о себе. Когда мы были маленькими, родители часто уезжали на долгое время из-за работы. И с тех пор Элиас считает, что обязан заботиться о нас в их отсутствие, часто жертвуя собственными интересами. Сейчас, когда мы с Алексом стали взрослыми, он должен заниматься своими делами, но продолжает беспокоиться о нас. Самоотверженный. Стараясь не погружаться в размышления, грозившие окунуть меня в пучину беспросветной горечи, я вернулась к изначальной теме разговора. «Как ты планируешь дальше поступить с Джозефом?» Селена сокрушенно покачала головой. Вдруг она схватила меня за руку и сжала ее. «Пообещай, что никому не расскажешь об этом». Я положила свою ладонь на ее и посмотрела Селене прямо в глаза. «Обещаю». Так я стала хранительницей очередной тайны семьи Митчелл.